Раздел первый. Солнце давно уже оставило Мурманск, позабыв о нем до весны и погрузив самый северный город в глухую полярную ночь. Но люди жили и работали, заведенные суточными ритмами земной жизни. Магазины открывались по утрам, тогда же распахивались двери контор и заводских проходных, окна ресторанов зажигались под полдень, толкотня у Арктики только вечером, и осыпаемая снегом одинокая девушка ждала кого-то у ресторана, варежкой сбрасывая лепящийся к ней снег. Не так-то уж холодно для мурманчан, всего 17 градусов, ниже нуля, разумеется. Упрямый ветерок не царапал глаза острыми колючими снежинками, волосы девушки прикрыты платком, шапка утепляла голову, и платок оренбургской, и шапка пыжиковая, и шубка, оказавшаяся в сиренево-неоновом свете фонаря, норковой, а, возможно, она такой и была, подсказали проходившему мимо Пете Анисимову, что девушка не местная, чуть ли не столичная, и что ее не посадишь за ресторанный столик, не потянешь в такси, не прельстишь уютным уголком частной квартиры с приглушенным освещением. Такую власть излучала незнакомка, такую доступную недосягаемость. У Пети, кстати, и в мыслях не было заходить в Арктику. В Мурманск он попал случайно. Возвращаясь из командировки, рвался на свой эсминец в бухту Ваенга, которая не так-то уж и близко, но и не так уж далеко, чтоб спешить. И Петя, уже оставив девушку за спиной, дал, выражаясь по-морскому, задний ход. Развернулся и еще раз глянул на невесть, откуда слетевшее чудо. Не поклонение красавцев мужчин воздвигло перед девушкой невидимый барьер, перепрыгнуть через который достойны немногие, не красота или ум, а нечто иное, чего ему, Пете, никогда не преодолеть. И поэтому надо, рискуя получить по морде, рваться вперед. И рискнул, рванул, осмелился, потому что родом был из Костромы, а парни тамошние не нагловатые, но взбалмошные, и заглядывать под юбку умеют. Смело взирая на чудо снизу вверх, неприступная девушка была на голову выше его. Он сказал, что в таком легком платьишке Снегурочка запросто простудится, так не зайти ли в помещение, где кроме батарей парового отопления есть еще и горячительные, противогриппозные напитки. На роль Деда Мороза он не претендует, добавил Петя, зная о своей неказистости, однако же, тем не менее, строго говоря, между прочим, и понес галиматью с военно-морским уклоном, на что девушка ответила взглядом на часики, выпростав из-под шубенки кисть, и произнесла с удивительной простотой. Вообще говоря, выпить не мешало бы. Зашли в почти безлюдную Арктику, выпили, хорошо выпили. Прекрасная незнакомка честно представилась московской студенткой Глашей, решившей покататься по стране в каникулы. Петя чинно проводил ее до гостиницы и пожелал счастливого отпуска. А что касается школьного одноклассника, к ресторану не подошедшего, так он ведь с крейсеров, а те на внешнем рейде, и увольнения с них отменены, штормовое предупреждение. К ветрам, от которых поскрипывали ребра, Анисимов привык и бодренько зашагал к автобусу. Тем встреча и кончилась. Даже знакомством не назовешь мимолетный треп под графинчик. Студентка укатила в Москву, позабыв про Петю, а тот временами недоуменно спрашивал себя: «Ну зачем полез знакомиться? С такой не переспишь, а для повышения культурного уровня есть книги, есть девицы в родной Костроме, где он побывал вскоре в феврале, получив отпуск, и женский пол на родине был попригожее ресторанной знакомой. Но не забывалась московская студентка, не забывалась. Как бело-красно-голубая норвежская яхта прошлогодним июльским полуднем, повстречавшаяся в море, была редкая для Баренцева моря тишь. Петя нес вахту на мостике, наставил бинокль, любовался обводами яхты, туго натянутыми парусами, желая счастливого плавания. Поднялись на прекрасной незнакомке флаги международного свода сигналов. Петя на правах вахтенного хотел отблагодарить, но командир сипло рявкнул: «Отставить!»